Гуру. Путы трехмерности земного сознания очень мешают пространственной работе. Их надо разрушить. В мире мыслей дальность и близость измеряются не километрами, и расстояния значения не имеют. А земные привычки мышления постоянно ставят преграды, полагая земные пространства разделяющими тех, кто ближе вам, гораздо ближе, чем люди, живущие за стеной, или те, с кем заставляет сталкиваться временно жизнь. Второе препятствие – время. Полагают, что если что-то было давно, скажем, лет 10 или 20 назад, то этот промежуток и отделяет нас от чего-либо или кого-либо, между тем, как все это существует ныне, и здесь, и преграды времени не более как иллюзия земного ума. То, что было когда-то, существует в пространстве и явно воздействует на сознание и мысли, если оно имело значение в жизни духа. Прошлое существует всегда в настоящем. Его можно даже видеть. Особенно бурные и сильные переживания человека продолжают звучать для него и после его прихода в мир духов, являя для него действительность того, что прошлое есть, что оно существует ныне и здесь, и закрыто от телесного человека только лишь плотностью и грубостью его органов чувств.